Когда Алистер застегнул на платье молнию, она обернулась. «Я не так глупа, чтобы думать, будто ты мне верен. Конечно, у тебя были другие женщины, есть и сейчас, будут и еще. Вопрос не в этом». «Тогда зачем его поднимать?» — агрессивно начал он. «Могла бы тайком выбросить эти злосчастные трусы и избежать отвратительной сцены». Ему за целый день хватало неприятностей. Еще дома расхлебывать это дерьмо. Уж слишком. «Я подняла его, чтобы ты понял, насколько ты глуп». У Алистера потемнело в глазах. «Сейчас как раз самое время, черт возьми. Я...» — она подняла руки. «Избавь меня от этого благородного негодования, Алистер. Выслушай меня и учти то, что я скажу». Глаза ее сузились. «Если я узнала, что ты изменил своим супружеским клятвам, для остальных это тоже недолго останется секретом. Ты проявил невероятную глупость и беспечность. Рано или поздно твои недоброжелатели тебя вычислят. Всю компанию ты здорово дурачил публику, привлек сильных, солидных сторонников». Она перевела дыхание и продолжала. «Как, по-твоему, посмотрят на все это, скажем, почитатели Джексона Уайльда, когда всплывут подробности твоих похождений на стороне? Даже мертвый Уайльд все еще популярен. Мы до сих пор можем опираться на его имя в своей компании, использовать его влияние на умы. Ты же так громогласно критиковал местные службы правопорядка за то, что до сих пор не найден его убийца. Но все усилия могут оказаться напрасными, если твой имидж образцового христианина окажется блефом. Неужели ты готов пожертвовать тысячами голосов ради нескольких часов?» Она жестом указала на валявшиеся на столике трусы. «Траханье. Не стесняйся, это именно так называется, Белль». Алистер с наслаждением наблюдал, как бледнело ее лицо, и напряглась спина. «И если бы ты не была столь занудна и благочестива в постели, я бы...» «Не надо!» Она ткнула пальцем ему в грудь. «Не надо сваливать вину на меня. Это твоя ошибка, Алистер, твоя. И сейчас я просто довожу до твоего сведения, что не собираюсь страдать от ее последствий. Мне нравится быть миссис Алистер Петри, женой конгрессмена. И я намерена и впредь оставаться в этом качестве. Но если твои похождения станут известны, и ты предстанешь в роли обыкновенного мошенника и лжеца, не жди, что я выступлю в твою защиту, доказывая всем, какой ты замечательный, любящий супруг и отец. Я себя дурой выставлять не собираюсь. Более того, — продолжала она, понизив голос и придав ему оттенок конфиденциальности, ты сам знаешь, что будет означать для твоей компании лишение моей финансовой поддержки. Алистер почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Белль улыбалась. «Никто ведь не знает, пока не знает, что если бы не мое наследство, ты бы никогда не выиграл своего места в Конгрессе. И на этот раз без моего финансового участия тебе его не видать. Подумай об этом. В следующий раз, когда приспичит трахаться, как ты только что так очаровательно выразился, исполни лучше свои супружеские обязанности». Белль провела по накрахмаленной рубашке мужа безукоризненно на маникюренным ногтем. «Не в твоих интересах, Алистер, делать мне неприятности. Порви эту связь. Немедленно». Она приподнялась на цыпочки и легким поцелуем коснулась его губ. «Тебе, пожалуй, стоит поторопиться, иначе мы опаздываем. Не забудь пожелать доброй ночи детям». Уже в дверях спальни она вдруг остановилась и кивнула в сторону туалетного столика. «И будь так добр, избавься от этого безобразия, тошно смотреть». Алистер кипел от злости, но был бессилен что-либо сделать. Внешне их супружеская жизнь была безупречной. До тех пор, пока Белль все в ней устраивала, проблем не возникало. Но Алистер слишком хорошо знал ее и не строил иллюзий. Бель была с виду нежным и хрупким созданием, подобно тепличной орхидее, но если ее интересы задевали, она становилась жестокой и мстительной. Бель была слишком сдержанной в своих эмоциях, чтобы наслаждаться настоящим, свободным сексом. Она любила, чтобы все было чисто и опрятно, спланировано и организовано. Ее расстроило даже не то, что у мужа появилась любовница. По правде говоря, она в некоторой степени была рада, поскольку это избавляло ее от необходимости слишком часто исполнять свои супружеские обязанности. Что ее разозлило, так это неподходящий момент, который выбрал муж для этой связи, и то, что он не потрудился даже скрыть ее. Бель оказалась на вторых ролях, и это ее бесило. Алистер подошел к столику и поднял кружевные трусики. Слишком часто роман с Ясмин доставлял ему душевные муки. Он содрогнулся при одной лишь мысли о том, что какой-нибудь вездесущий репортеришка разнюхает о его связи с известной темнокожей фотомоделью. Но что же ему делать? Довольствоваться стерильным пресным сексом в супружеской постели? Лечь на дно, пока не закончится эта предвыборная кутерьма? Не может быть и речи о том, чтобы позволить себя скомпрометировать во время политической кампании. Он сейчас был как никогда на виду, под прицелом тысяч глаз, а без такого повышенного внимания нельзя было и рассчитывать на завоевание симпатии избирателей и в конечном итоге на победу. В жизни Алистера столкнулись два интереса. От одного необходимо было отказаться. Нельзя было иметь все сразу. Задумчиво проводя пальцем по тонкому кружеву, он мысленно возвращался к той незабываемой встрече в его вашингтонском офисе. Улыбка тронула его губы, он ухмыльнулся. «А кто говорит, что нельзя?» — подумал он про себя. Ужин проходил уныло и вполне соответствовал настроению Кассиди. Сидели в одной из забегаловок, так называемом семейном ресторанчике, где полицейским давали скидку в расчете на ответные услуги и покровительство. Идея поужинать принадлежала Гленну. Заведение, куда он привел Кассиди, было под стать инспектору, такое же грязное и мрачное. Кассиди страшно хотелось провести время в каком-нибудь другом месте и обсуждать совсем иную тему, а не ту, что занимала их сейчас в промежутках между пресными гамбургерами, жареной сальной картошкой, непропеченным кокосовым пирогом и бесчетным количеством чашек водянистого кофе. «Ты знаешь, я тут подумал вот о чем», — сказал Гленн, закуривая очередную сигарету. «Могла ли быть у одной из этих девок какая-нибудь романтическая интрижка с Уальдом? Тебе это никогда не приходило в голову?» «Нет», — ответил Кассиди, уязвленный тем, что Клэр называли девкой. — Что тебя натолкнуло на эту мысль? То, что Ясмин, к примеру, штучка, что надо, за которой тянется целый шлейф воздыхателей. С кем она сейчас встречается? Вот уже больше года ни об одном ее романе нет ни строчки в газетах. Странно, не находишь? Ты думаешь, она встречалась с Уальдом? Глен пожал плечами. Может быть, этот ее денежный взнос означал плату совсем иного рода. Ты, по-моему, переборщил с никотином, — поморщился Кассиди, отгоняя от лица дым. После того, что мы обнаружили сегодня, готов поверить всему, что о ней говорят, — Глен присвистнул. Роковая чертовка. Кассиди промолчал, продолжая гонять по столу разбитую салфетницу. И эта сучка Лоран тоже оказалась с душком. «Так ведь?» «Нет», — тихо ответил Кассиди, — «не так. То, что мы обнаружили, опять ничего не доказывает. Да, но приближает нас к разгадке». Глен отхлебнул кофе. «А что думает Краудер? Ты ему рассказывал?» «Да, я уже доложил обо всем. И что?» «Он сказал, что раз уж мы впряглись в это дело, нам и выкарабкиваться», — невнятно пробормотал Кассиди. «Значит...» Кассиди поднял голову и посмотрел на Гленна. «Значит, что? Значит ли это, что ты намерен сидеть сложа руки с таким видом, будто потерял последнего друга? Или ты все-таки собираешься приподнять свою задницу и выпутываться из этого дела?»